когда после сразившего ее 15-минутного блаженного беспамятства Марианна пришла в себя, она увидела перед собой мышеподобного Аркадиуса и высокую, румяную, с выбивающимися из-под чепчика темными локонами женщину. Заметив, что она открыла глаза, дама перестала натирать ей виски уксусом и с удовлетворением констатировала, что теперь все пойдет на лад. По правде говоря, Марианна, не считая того, что она очнулась, не чувствовала себя так уж хорошо, даже наоборот. Ее бросало то в жар, то в холод, так что зубы стучали, виски словно зажали в тиски. Тем не менее, вспомнив услышанное, она попыталась вскочить с кровати, на которой лежала полностью одетая. — Я хочу ехать! — начала она, дрожа до такой степени, что едва можно было разобрать, что она говорит. — Я хочу вернуться домой немедленно. Положив ей руку на плечи, Аркадиус заставил ее снова лечь. Об этом не может быть и речи. Вернуться в Париж верхом и в такую погоду? Да вы умрете в пути, моя дорогая. Я не могу считать светилом медицины, но кое в чем разбираюсь, и, глядя на ваши пылающие щеки, готов утверждать, что у вас лихорадка. Что за важность? Я не могу оставаться здесь. Разве вы не слышите? Это музыка, пение, взрывы петард. Разве вы не слышите, как радуется этот полубезумный от счастья город тому, что император уложил в свою постель дочь самого злейшего врага? «Марианна», — простонал Аркадиус, испуганный блуждающим взглядом своей спутницы, — «умоляю вас». Молодая женщина разразилась нервным смехом, который больно было слушать. Оттолкнув Аркадиуса, она вскочила с кровати, подбежала к окну и, с яростью отбросив занавески, приникла к нему. По ту сторону мокрой пустой площади освещенный дворец возвышался перед нею как вызов. Этот дворец, внутри которого Наполеон держал в своих объятиях австриячку, обладал ею, как обладал Марианной, шептал ей, может быть, те же слова любви. В пылающем мозгу молодой женщины ярость и ревность смешались с лихорадкой и зажгли поистине адское пламя. Беспощадная память возвращала ей каждое любовное движение ее возлюбленного, каждое его выражение. О, если бы проникнуть за эти наглые белые стены, узнать бы, за каким из этих закрытых окон совершалось преступление любви, в котором сердце Марианны было искупительной жертвой. «Мио дольче амор!» — бормотала она сквозь зубы. «Мио дольче амор! Неужели он говорит ей это тоже?» Аркадиус побаивался, как бы Марианна в порыве отчаяния не начала кричать, но не решался подойти к ней и тихонько шептал ошеломленной хозяйке: «Она очень больна, надо найти доктора, быстро!» Не ожидая повторения, женщина, шурша накрахмаленными юбками, исчезла в коридоре, а Жолеваль потихоньку, шаг за шагом, подошел к Марианне. Она даже не заметила его. Она стояла, натянутая, как тетива лука, пожирая расширившимися глазами величественное белое здание, и вдруг ей показалось, что его стены стали стеклянными, что она могла видеть ужасной силой ясновидения, рожденной пароксизмом ревности, все, вплоть до глубины той самой комнаты, где под необъятным пурпурно-золотым балдахином тело цвета слоновой кости сжимало в страстном объятии другое, пухлое, бело-розовое. И Марианна, терзаемая и распинаемая, забыла обо всем окружающем, отдаваясь созерцанию любовной сцены, которую ей легко было представить, ибо совсем недавно она переживала то же самое. Подкравшийся Аркадиус услышал ее лихорадочный шепот. «Как ты можешь дарить ей такие же поцелуи, как и мне? Ведь это же твои губы! Неужели ты ни о чем не помнишь? Скажи! Ты не можешь! Ты не можешь любить ее так, как любил меня! О нет, умоляю тебя, не держи ее так! Прогони ее! Она принесет тебе несчастье! Я знаю, я чувствую! Вспомни сломанное у распятия колесо! Ты не можешь любить ее! Нет, нет, нет!» Она коротко вскрикнула, и это был крик агонии. Внезапно она опустилась перед окном на колени, сотрясаясь от отчаянных рыданий, в какой-то мере снимавших опасные нервные напряжения, так испугавшие Аркадиуса. Когда он решился коснуться ее, она не противилась. С бесконечной нежностью и осторожностью сиделки он поднял ее, едва касаясь опершегося о него дрожащего тела, и медленно довел до кровати. Она подчинилась, как измученное дитя, без всякого сопротивления, слишком поглощенная своей болью, чтобы реагировать на что-либо. Сам, готовый заплакать, видя такие страдания, Жолеваль кончал укладывать Марианну на кровать, когда дверь отворилась перед мадам Рубино, которая привела доктора. Увидев, что упомянутый доктор был никто иной, как лейб-медик императора Корвисар, собственной персоной, Аркадиус не особенно удивился. День, подобный сегодняшнему, способен отучить человека удивляться. К тому же ничего необычного не было в том, что императорский доктор оказался в гостинице, битком набитой важными персонами. Его появление принесло большое облегчение. «Я заглянул сюда, — сказал он, — выпить кружку пунша с друзьями, когда услышал хозяйку во весь голос, звавшую врача. Следовавший за нею по пятам князь де Кларе засыпал ее вопросами. Это он сообщил мне, кто заболел. Вы можете сказать, что делает здесь и в таком состоянии сеньорина Мария Стелла?» Строго поглядывая на продолжавшую рыдать Марианну, врач со скрещенными на груди руками, всей своей одетой в черное тяжеловесной фигурой, совершенно подавил Аркадиус. Жолеваль был слишком утомлен для долгих объяснений, особенно с такой могучей натурой. Он удовольствовался беспомощным жестом. «Она ваша пациентка», — пожимая плечами, — сказал он. «Вы уже должны немного узнать ее, доктор. Она любой ценой решила ехать. Этого нельзя было позволить. Интересно, как бы вы это сделали?» «Мы поехали за кортежем эрцгерцогини еще до Суассона. Представляете себе? Когда Марианна узнала, что произошло во дворце, с нею случился нервный припадок. Всю эту дорогу и под проливным дождем, но это же форменное безумие. Что касается того, что произошло во дворце, то не из-за чего терзаться, праведное небо. Истерика из-за того, что его величество захотел немедля воспользоваться заключенной сделкой?» Пока мужчины вели этот разговор, мадам Рубино с помощью служанки быстро раздела беспомощную Марианну и уложила ее в постель, согретую большой медной грелкой. Рыдания постепенно утихли, но сжигавшая молодую женщину лихорадка, похоже, прогрессировала с каждой минутой. Однако рассудок ее немного прояснился. Потрясший ее бурный припадок отчаяния снял слишком большое умственное напряжение, и теперь она в состоянии прострации, с полузакрытыми глазами, слушала громовой голос Корвисара, бронившего ее за то, что она отважилась часами ехать верхом под холодным проливным дождем. «Мне кажется, у вас есть карета и превосходные лошади. Какая же муха вас укусила, что вы проделали такой путь верхом, да еще в такую погоду?» — А мне нравится ездить верхом, — упрямо возразила Марианна, решив ничего не говорить об ее истинных побуждениях. — Вот, полюбуйтесь, — ухмыльнулся врач. — Как вы думаете, что скажет император, когда узнает о вашем подвиге, и что... Рука Марианны стремительно выскользнула из-под одеяла и легла на руку Корвисара. Но он не узнает об этом. «Доктор, прошу вас, ничего не говорить ему. Впрочем, вероятно, это ничуть не заинтересует его величество». Корвисар вдруг громко расхохотался. «Мне ясно. Вы не хотите, чтобы император узнал... Но если бы вы были уверены, что его разгневает ваша проделка, вы немедленно послали бы меня рассказать ему. Ну ладно, успокойтесь. Я все расскажу ему, и он будет в ярости. Я ничуть в это не верю, — раздраженно сказала она. Император занят попыткой завести наследника. Грубо оборвал ее врач. «Дражайшая моя, я не понимаю вас. Вы же знаете, что такой род деятельности неизбежен, поскольку император женился только для этого». «Он мог бы не так спешить. Зачем уже сегодня вечером он взял эрцгерцогиню в свою постель?» — докончил Корвисар, решивший, похоже, играть в бессвязные речи. Вроде нашего испорченного телефона. — Да потому что он торопится, вот и все. Он женат, хочет наследника и сразу берется за дело, вполне естественно. — Но ведь он фактически еще не женат. Подлинная свадьба должна состояться через несколько дней в Париже. А этой ночью императору полагалось отправиться спать в Шантии, я знаю. Это всего-навсего небольшой прокол в брачном контракте. И нет никаких оснований доводить себя до такого состояния. Черт возьми, посмотрите на себя в зеркало. Именно сейчас, когда вы больше похожи на мокрого пуделя, чем на знаменитую певицу, и бросьте взгляд на эту здоровую, полную девушку, которой не откажешь в свежести и которая должна принести всем нам наследного принца. У ваших ног все мужчины, или почти все, вплоть до этого австрийца, который, едва приехав, толчется у лестницы, ожидая новостей о вас. Итак, предоставьте императору заниматься своим супружеским ремеслом. Это не повредит вашему любовнику, простите за откровенность. Марианна не ответила. Зачем? Ни один мужчина не понял бы ее в эту минуту. И действительно, этого невозможно было требовать, ибо оно противно самой природе мужчин. Она не была настолько наивной, а Фортюне Гамильян достаточно скромной, чтобы вообразить, что она была первой женщиной, затронувшей сердце властелина Европы. Наполеон обожал свою первую супругу и постоянно ей изменял. Такова сущность мужчины, потребность в переменах, непреодолимая склонность к полигамии, даже когда он страстно влюблен. Однако попытка пофилософствовать на эту тему не успокоила глухую боль в сердце Марианны. Неужели внешний вид, телосложение женщины, которую он обнимал, имели так мало значения в его глазах? В таком случае, почему его выбор пал на нее, Марианну? До какой степени затронула она глубочайшие фибры его души? Какое место занимает между памятью о Жозефине, светловолосой Марии Валевской, в которую, как говорят, он безумно влюбился в Варшаве, и другими возлюбленными? Решив, что она уснула, Корвисар осторожно задернул занавески кровати и, сопровождаемый Аркадиусом, направился к выходу. Он передал ему микстуру, прописал горчишники и отдых в тепле. Марианна услышала, как он шептал на пороге. Истерика прошла, а простуда, по-моему, ничем не грозит. Естественно, она будет немного подавлена, но в данном случае я рассматриваю это как положительный фактор. По крайней мере, она будет вести себя спокойно. Согревшись под одеялами, Марианна вдруг с удивлением обнаружила, что улыбается. «Спокойно? Она? О каком спокойствии может быть речь, когда она ощущает, как в ней кипят свежие боевые силы, закаленные, может быть, на огне лихорадки? Она не была женщиной, готовой долго жаловаться на свою судьбу. Она любила борьбу. И этой ночью, брачной для другой, она открыла для себя новый смысл существования. Неприязнь, прежде всего неприязнь, неистовая, всеобъемлющая, близкая к ненависти, которую она испытала теперь к этой белой с розовым австриячке. Затем, вполне естественно, необходимо вступить в борьбу с нею, оценив возможности ее влияния на рассудок, сердце и чувства Наполеона. А почему бы не попытаться ответить ударом на удар ее ветренному возлюбленному? Почему не испытать на нем самое лучшее средство, заложенное дьяволом в женском арсенале? Эту ревность, которая за одну неделю так ее измучила. Она уже достаточно знаменита. Весь Париж знает ее имя, голос, даже ее лицо. Она имела в своем распоряжении все средства заставить говорить о себе с тех пор, как Фуше стал в некотором роде ее слугой, вплоть до газетных статей и хитроумных сплетен Фортюне. Если ее имя начнут часто упоминать вместе с именем другого мужчины, как прореагирует на это император? Интересно узнать. «Вся императорская гвардия влюблена в тебя», — сказала Фортюне. И Корвисар отметил, что почти все мужчины увлечены ее красотой. Глупо было бы не использовать это и не попытаться проникнуть в тайны сердца Наполеона. Но, конечно, речь идет только о видимости, а не о подлинной измене. Когда Аркадиус вошел на цыпочках в комнату, чтобы посмотреть, все ли в порядке, она внезапно устремила на него зеленый огонь своих глаз. «Этот австриец? Этот князь, он что, еще здесь?» «Да, конечно. Он настоятельно просил меня подняться, посмотреть, не нуждаетесь ли вы в чем-нибудь, а в данный момент он подвергает доктора пристрастному допросу. А почему вы спрашиваете о нем?» «Потому что он проявил большую любезность». А я не поблагодарила его, как надлежит. Сделайте это за меня, Аркадиус, и скажите, что завтра я буду рада принять его. Очевидно, Жолеваль не ожидал такой просьбы. Он сделал большие глаза. Конечно, я сделаю это, но... Марианна не дала ему закончить. Она зарылась поглубже в постель и, демонстративно зевнув, повернулась к нему спиной. «Спокойной ночи, друг мой. Идите отдыхать. Вам это необходимо. Уже слишком поздно». Действительно, в ближайшей церкви пробило полночь, и желание спать у Марианны совсем не было притворным. Бившаяся в ее жилах лихорадка мало-помалу приносила оцепенение, предшествующее милосердному забвению сна. Завтра она примет австрийца, будет любезна с ним, может быть, он даже будет рад предложить ей свою карету для возвращения в Париж. В Париж, где Марианна почувствует себя значительно уверенней перед битвами, которые она надеялась выиграть у двух людей, завладевших ее жизнью, битву за свободу с Франсисом Кранмером, битву за любовь с Наполеоном. Укрепившись в этой мысли, Марианна закрыла глаза и погрузилась в беспокойный, полный бессвязных сновидений сон. Однако странное дело, ни император, ни Франсис в них не появились. Когда в разгар одного мучительного кошмара Марианна отбивалась в зеленом аду от тянувшихся к ней серебристых щупальцев лиан, чьи венчики превращались в чудовищные пасти, она хотела кричать, но ни один звук не мог сорваться с ее губ, и чем яростней она защищала свою жизнь, тем больше усиливалось ощущение удушья. Вдруг зеленые джунгли стали расти, поднялись до головы и едва покрыли ее, как превратились в поглотившие ее волны бушующего океана. У Марианны иссякли все силы, она начала тонуть, когда в зеленоватой глубине возникла чья-то рука, которая увеличивалась, увеличивалась, и, взяв ее в теплые объятия, вдруг вынесла на свежий воздух. Из-за сверкающего горизонта появилась фигура мужчины. Марианна тотчас узнала Язона Буфора. Она заметила также, что он смотрит на нее со смесью жалости и гнева. «Почему вы до такой степени любите всякие передряги?» — спросил он. «Почему? Почему?» Голос удалялся, слабел до шепота, а закутанная в черный плащ фигура закружилась, подхваченная вихрем, и превратилась в улетавшую к пурпурному небу птицу. Марианна с криком проснулась, вся в слезах. Свет в комнате был потушен, и она освещалась только ночником. Снаружи больше не доносилось ничего, кроме монотонного шума дождя, бившего по стеклам и брусчатке мостовой. Марианну охватила дрожь. Она вся взмокла, но температура заметно упала. Чувствуя, что среди влажной постели снова не уснет, она встала, сбросила все, стянула прилипшую к телу рубашку, нагишом завернулась в одеяло и, скользнув под громадную красную перину, растянулась прямо на матрасе. Она даже не взглянула в сторону сверкающего белизной дворца. Пережитый странный сон вызвал у нее чувство раскаяния. Она уже давно не вспоминала американца, и ей вдруг показалось, что она легче перенесла бы свои теперешние испытания, если бы он был здесь. Ибо, несмотря на все, что их разделяло, ей нравилась окружавшая его атмосфера спокойной силы, склонности к приключениям, битвам, даже холодной логике реалиста, так оскорбившей ее вначале. С горькой улыбкой она подумала, что единственным мужчиной, с которым, может быть, ей действительно понравилось бы возбудить ревность Наполеона, был именно Язон. Но увидит ли она его когда-нибудь? Кто может сказать, в какой точке земного шара плывет сейчас его новый красивый корабль, корабль, даже имени которого она не знает? Лучше будет попытаться больше не думать об этом. Впрочем, для того, что она задумала, прекрасно подойдет австрийский князь или кто угодно из ее поклонников. Тяжело вздохнув, Марианна, наконец, вновь уснула. Но на этот раз ей снился большой корабль с белыми парусами, мчавшийся по вспененному морю. Корабль с носовой фигурой, повторявший соколиный профиль Язона Буфора.